Глава 8. В субботу рабочая неделя продолжилась. Все явились полным составом к 9 утра, от греха подальше. Микульчин с обреченной миной удалился на летучку. Вскоре вернулся в сопровождении угрюмого Ваншенина. Ёкнуло сердце, но отлегло. Тайное пока не стало явным. «Все здесь?» — проворчал Ваншенин. «Смотрите у меня, чтобы и в 6 вечера так было, лично прослежу. Работайте, чтобы не сегодня, а завтра появился подозреваемый. Не надоело еще лоботрясничать?» Он впился воспаленными глазами в скромно молчащего Павла. «А ты чего такой довольный, Болдин? Облизываешься, как кот на сметану?» Тень подозрения легла на опухшее лицо майора. Последняя рюмка, минувшей ночью, как водится, была лишней. «Просто выспался, товарищ майор», — отчитался Павел. «Всю ночь проспал, как убитый, вот и полон сил». «Острим?» — майор поморщился. «Этого умника, Константин Юрьевич, отправь на самый трудный участок и пусть только попробует вернуться без победы». Самый трудный участок оказался рядом с телефоном. Дозваниваться до славного города Артема и требовать ускорить ответ на запрос. Дозвониться было невозможно. Артем уверенно молчал. Возможно, прошедшей ночью его поглотило цунами. Или разметал тайфун с ласковым женским именем. В 11 утра у сотрудников уголовного розыска появился таки подозреваемый. Влетел, хлопнув дверью, возбужденный Чекалин. Поговорил с той самой врачихой и скорой, что живет через дорогу от убиенных. Вчера она вернулась поздно вечером, уже выспалась. Ольшанская Нина Витальевна, 49 лет, проживает одна, с мужем разбежались, он сейчас большое светило в Горьком, там же и сын. Так вышло, что на суде ребенка присудили отцу. Обижена на весь мир, почему так? Прекрасная мать, не пьет, не гуляет, дом содержит в чистоте, готова убить своего бывшего. Но дело в другом. Позавчера, незадолго до 6 вечера, Нина Витальевна видела недалеко от соседского дома «Москвич». Из калитки вышел Герасимов, побрел к машине. Из нее вышел какой-то субъект. Разговаривали они на повышенных тонах. Нину Витальевну это даже заинтриговало. Герасимов шипел, собеседник брыкался. Кончилось тем, что Герасимов схватил этого парня за грудки и швырнул в грязь. Тот вскочил, бросился с кулаками, но получил в скулу и снова упал. Расстались, сами понимаете, не лучшими друзьями. Субъект явно угрожал Герасимову, потом побежал к машине, сел и уехал. Герасимов бронился, потом сплюнул и пошел домой. Все происходило за его домом, поэтому наша первая свидетельница, Агриппина Ильинична, ничего и не видела. Больше Герасимов на дорогу не выходил. Других свидетелей драки, скорее всего, нет. Гражданка Ольшанская не дождалась продолжения и стала собираться на работу. «Интересно», — задумался Микульчин. «Ты полагаешь, гость ночью вернулся и поквитался?» «За уши притянуто», — отверг идею Болдин. «Причем тут жена и ребенок? И второе, если этот хмырь вырезал семью Герасимовых, тогда он должен был совершить и предыдущее убийство. Назвался груздем, так полезай в кузов. Так?» «Но отработать этого дручуна стоит», — допустил Павел. «Нина Витальевна запомнила приметы?» «Ни к чему», — оскалился Чекалин. «Ольшанская его знает. Некий Федор Бугаев работает на автобазе». «Я был вчера на автобазе», — нахмурился Болдин. «Такая личность там не мелькала». «Водителем работает», — добавил Чекалин. «Вроде даже старшим, если есть такая должность. Заседает в правкоме, отвечает за доставку продуктовых пайков». «В прошлом году этому гражданину вырезали аппендицит. Дотянул до крайнего, чуть не помер. Орал так, что бывалых врачей кондрашка хватало. Вот и запомнился. Весьма неоднозначный был пациент, натерпелись с ним. Думали, что помрет. Даже на работу сообщили, те уже деньги начали собирать. Выкарабкался, пострел. А ведь врачи хором твердили, что не выживет. Потом смеялись, в рубашке родился». «И этот субъект убил 6? Снова засомневался Болдин. «Если верить свидетельнице, он даже толком сдачи дать не мог». «То есть проверять гражданина Бугаева мы не будем», — с иронией предположил Микульчин. «А ведь курочка по зернышку клюет, а, Болдин? Отрабатываются все версии, тебе ли не знать? Или у нас есть из чего выбирать? Бери Чекалина и Максимова и поезжайте. Без подозреваемого не возвращаться. А у меня еще есть дела». Капитан украдкой глянул на часы. Проживал гражданин Бугаев в опрятной квартире пятиэтажного дома, которые неформально окрестили «хрущевками». Проживал неплохо, в трех комнатах, с видом на извилистую каинку. Дверь открыла молодая супруга со взбитыми волосами. «На любителя, но ничего», — поставил оценку Павел. Растерялась, увидев милицейские удостоверения, сообщила дрогнувшим голосом, что мужа нет, а когда будет, она не знает. Выспался и поехал на работу. Вроде план у них горит, и выходной отменили. Что случилось? Почему Федором интересуется милиция? «Мы пройдем?» — спросил Павел и тактично отстранил женщину. В квартире Бугаева действительно не оказалось. Осмотрели крошечную кладовку, балкон. Чекалин даже заглянул под кровать, получив по носу от прячущегося там кота. «Да что случилось-то? Почему вы его ищете?» — разволновалась женщина. «Что он сделал плохого? Федор работает, как проклятый, не покладая рук!» «Вижу». Павел оглядел вполне приличные для скромного водителя апартаменты. «Да вы не волнуйтесь, гражданка, ничего страшного. Проводится комплексная проверка. Мы обязаны сверить данные с имеющимися у нас. Вы уверены, что он на автобазе?» «Какая проверка? Что-то придумал», — недоумевал Максимов, когда оперативники вышли из подъезда. «А что я должен был сказать этой добропорядочной женщине? Что ее мужа подозревают в 6 убийствах?» «Так, все в машину, едем на автобазу». Ничто не предвещало крупных неприятностей. То, что Бугаев не причастен к преступлениям, сомнений не вызывало. Ворота автобазы на волшебное слово «милиция» гостеприимно разъехались. Вахтер проводил газик неласковым взглядом. Хотел закрыть за ними ворота, но отвлекли пешие работники, потянувшиеся через проходную. Предприятие гудело и лязгало, загружался самосвал. Задушевно матерились техники, роясь в потрохах совершенно нового ЗИЛа. Газик остановился на пятачке между гаражом, мастерскими и приземистым административным корпусом. Опера озадаченно осмотрелись, словно и не суббота. Как в этом хаосе найти конкретного человека? Павел кивнул на административное здание. «Давайте туда». «Наводите справки». Товарищи пожали плечами, направились по адресу. Поодаль дородная дама начальственного вида отчитывала работяг в спецовках. Те мялись с виноватыми минами, старались не дышать в сторону дамы. Павел отправился к ним. «Добрый день. Прошу прощения. Где мне Бугаева найти?» «Вы не видите, что я занята?» — рассердилась дама. Башни на головах еще не вышли из моды. Смотрелись внушительно, вызывали пиетет. «Дождитесь мужчины своей очереди, потом спрашивайте». «Еще раз простите», — Павел показал удостоверение. «А так?» «Да вот же он», — кивнул подбородком один из провинившихся с заметным налетом щетины. «Эй, Федор, тут милиция к тебе». Начальственная дама благоразумно промолчала, приняв отсутствующий вид. Из угла вышел мужчина лет 35. Черноволосый, с крючковатым носом. На фото в квартире он выглядел несколько моложе, но точно Бугаев. Он явно спешил, воровато озирался. Жена позвонила, предупредила, что к нему едут. Мелькнула мысль. До базы они добрались за считанные минуты. 3 квартала езды. Странно. Павел был уверен, что Бугаев не имеет отношения к убийствам. Тот встал как вкопанный, побледнел. И вдруг попятился, бросился назад за угол. «А что это с ним?» — не понял провинившийся и задумался, не сказал ли чего неправильного. «В чем дело?» — дама спохватилась и свела густые брови. «Федор Бугаев — один из лучших наших работников. Неоднократно получал благодарности от руководства». Заминка вышла весьма досадная. Казалось бы, куда он денется с этой автобазы? Поднимать панику не хотелось. Павел сначала зашагал, потом стал ускоряться, расстегнул пуговицу на пиджаке, чтобы не возиться, если что. «Интересно, с территории есть запасной выход?» Он свернул за угол, сделал по инерции несколько шагов и встал как вкопанный. «Среднетоннажный бортовой ГАЗ-66. в просторечии Шишига, стоявший до этого у забора, уже практически развернулся. Павел рванул как спринтер, из выхлопной трубы выстрелило облако, стальное чудовище мчалось прямо на Болдина. Отвалился и громыхнул на скорости задний борт, к стеклу прилипла бледная физиономия, руки вцепились в баранку. «Конечно же, это он, Бугаев! Спятил, что ли?» Павел метнулся за угол и вовремя. Бесславная смерть под колесами была уже близко. Грузовик промчался мимо, едва не зацепив водосточную трубу. Обдало смрадом выхлопных газов. Павел ошарашенно хлопал глазами, приходил в себя. Грузовик вилял. Такое ощущение, что им никто не управляет. Дружно закричали люди, собравшиеся во дворе, бросились в рассыпную. Замешкалась дама с башней, нахмурилась, не понимая, что происходит. Почему без ее приказа? Мужик в спецовке толкнул ее в спину. Оба в последний момент увернулись от опасности. Шишига преодолела пустое пространство и уже приближалась к воротам. Бугаев давил на клаксон. К воплям людей добавился оглушающий рев звукового сигнала. Вахтер еще не закрыл ворота, замер с открытым ртом. Павел, спотыкаясь, побежал к своему газику. За спиной кричали люди, истошно голосила дама начальственного облика. Бугаев, похоже, действительно спятил. Машина пронеслась через открытые ворота, вырвалась на городские просторы. Павел забрался на водительское место, запустил двигатель. Из здания администрации выскочили Максимов и Чекалин. Что-то стали кричать. Ждать их было некогда. Газик хрустнул рычагом трансмиссии. Сторож зачем-то закрывал ворота. Вот же идиот! Павел чуть не врезался в них, высунулся из окна. «Открывай, живо! В тюрьму хочешь!» Физиономия работника покрылась серыми пятнами. Он же ничего не соображал. Включил мускульную тягу. Ворота поползли обратно. Павел газанул, нетерпеливо сигналя, и выскочил в город. В этой части Плиевска были бараки и частный сектор. Черемушки с пятиэтажками находились дальше. На дороге с грунтово-щебеночным покрытием пыль стояла столбом. Кашляли прохожие, оборачивались. Бортовая машина пролетела метров 100 и свернула в примыкающий переулок. Павел вывернул на дорогу, отпрыгнул пешеход, собравшийся перейти улицу, покрутил пальцем у виска. Машину трясло, зубы выбивали чечетку. Старлей глянул в зеркало, из ворот автобазы выбежали оперативники, обиделись, что их не взяли. До переулка домчался за считанные секунды, свернул в узкий проезд. ГАЗ-66 катил, подпрыгивая, дым из выхлопной трубы мешал обзору. Прохожих не было. Этот транспорт без классического капота производился в СССР с 1964 года. Его ценили военные, жители отдаленных областей, не избалованные хорошими дорогами. Грузовик был надежный, неприхотливый и работал в любых условиях. Павел его догнал, пристроился в хвост, прерывисто гудел, призывая водителя не отягощать свою участь. Но тот и не думал останавливаться, делал новые попытки оторваться. Переулок оказался коротким. Грузовик свернул на асфальтовую дорогу, кого-то подрезал. Истошно сигналя свернул на обочину пожилой «Москвич-400». Бугаев мчался по центру дороги. Павел вписался в поворот, пришлось уступить шустрому Рафу, тот и не думал останавливаться. Болдин снова отстал. ГАЗ-66 пёр как танк. Павел обогнал Раф, увернулся от встречного рейсового автобуса. Дистанция до беглого грузовика сокращалась. Город оборвался, замелькали гаражи, какие-то неказистые постройки. Беглец отчаянно пытался уйти в отрыв, едва не нападал какому-то тихоходу, ползущему в попутном направлении. Водитель вовремя убрался на обочину. Сигналя Павел тоже пролетел мимо. Бугаев занял, наконец, свою полосу, прибавил газа. Дорога впереди была свободна, асфальт потрескался, но особых выбоин не было. Газику пришлось потрудиться. Машинка была не новой, отдельные узлы и агрегаты дышали на ладан. Но двигатель тарахтел, ходовая часть справлялась. Павел плавно набирал скорость, опасливо прислушивался к стукам и скрежету. Сельская местность сменила урбанистические пейзажи. Проносились картофельные поля, перелески, дистанция сокращалась. Бугаев нервничал. Похоже, выжил газ до упора. Грузовик дернулся, пошел юзом, но все же вернулся на полосу. На высоких скоростях такие машины теряли устойчивость. Снова встревожно загудел встречный транспорт. Дорога входила в плавный поворот. По курсу обозначился осинник. Газик продолжал ускоряться. Бугаеву это крайне не нравилось, он нервничал. Вроде водитель-профессионал, но допускал ошибки. Он еще поддал газа, и это было совершенно напрасно. Правые колесные виражи оторвались от земли, едва вернулись на проезжую часть. Машина задрожала, стала вилять. Водитель поздно осознал ошибку, точку невозврата он уже прошел. Грузовик опасно маневрировал, торможение не помогало. В какой-то момент заднюю часть занесло. Бугаев справился с управлением и катастрофу с летальным исходом все же предотвратил. Правые колеса нависли над обочиной, грузовик накренился, рухнул в канаву водостока и даже проехал по ней десяток метров, пока кабина не уперлась в препятствие. Тряхнуло так, что подбросило борт. Павел выругался. Еще одного трупа только не хватало. Он съехал на обочину рядом с местом крушения, подбежал к грузовику. Кабину заклинило основательно, передняя часть была смята в лепешку, оторвался и висел на честном слове бампер. Лобовое стекло вывалилось наружу, торчали осколки. Левая часть кабины задралась, открыть дверь земли было невозможно. Павел побежал в обход, перепрыгнул через канаву, отмечая краем глаза. В кабине кто-то ворочается, жив притурок. Доступа к правой двери не было, кабина основательно погрузилась в канаву. Он полез обратно и вовремя. Бугаев уже выпал на подножку, сползал на землю. Лицо в крови, глаза бешено вращались, его трясло, он был полностью дезориентирован. Павел схватил его за хлястик, стащил вниз, занес кулак. Бугаев завертелся, как уж на сковородке, захрипел, закрылся руками. Старлей едва сдержался. Кулак, летящий в цель, прорезал воздух, вернулся на исходное. «Не надо, не надо, не бейте!» «Кретин, ты за что Герасимова семьей убил?» — выплюнул ему в лицо Болдин. «Это не я!» — взревел Бугаев. «Начальник, это поклеп, я никого не убивал!» Он пытался подняться. Лицо приняло скорбный вид великомученика. «Ага, рассказывай мне сказки!» В какой-то момент Павел и впрямь ведь поверил, что перед ним убийца. Почему нет? А интуиция и здравый смысл пусть катятся к чертовой матери. Бугаев впал в клиническое исступление. Он перевернулся на живот, заработал всеми четырьмя конечностями. Попытка была неудачной. Павел ударил его ногой по руке, беглец ударился о землю челюстью, взвыл, кажется, лишился зуба. Павел сам не устоял, упал, ударившись плечом. Но первым поднялся, не обращая внимания на боль, вывернул руку, схватил придурка за шиворот, стал приводить в вертикальное положение. Бугаев обмяк, перестал сопротивляться. Павел поволок его на дорогу, награждая щадящими тумаками. С лица пострадавшего сочилась кровь. «Доказывай потом, что это не ты его». Завизжали тормоза, остановился еще один ГАЗ-66 с кузовом, обтянутым брезентом. За рулем сидел незнакомый мужик с вытаращенными глазами. С пассажирского сиденья спрыгнул Чекалин. Одновременно перемахнул через задний борт Максимов. «Догнали, молодцы». Оба бросились махать кулаками после драки. Бугаев имел несчастный вид, трясся, крючился в раболепной позе. Рука была вывернута за спину. «Вы бы еще самосвал поймали», — усмехнулся Болдин. «Ну, извини», — развел руками Чекалин. «Что было, на то мы приехали. Поймал голубчика?» Оперативник плотоядно оскалился. «Слушай, так это он и есть кровавый убийца?» «Сами вы убийцы!» — захрипел задержанный. «Говорю же, я никого не убивал и Герасимова вашего пальцем не тронул. Откуда я знаю, кто его мочканул?» «Но то, что мочканули, об этом ты знаешь?» — ухмыльнулся Болдин. «Да об этом вся автобаза знает! Что вы мне шьете?» На горизонте показалась машина патрульно-постовой службы. Неторопливо подъехала, из нее вышли сотрудники, с любопытством уставились на происходящее. «Так приятно, когда за тебя выполняет твою работу». «Геннадий, давайте его в машину», — распорядился Болдин. «Ухрюкает мне газик. Кто отмывать будет?» «Пусть врач его осмотрит, зеленкой смажет, да на допрос паршивца. Я тоже подъеду, отдышусь только малость». «Эй, мужики!» — бросил он патрульным. «Займитесь грузовиком. Сами его не достанете, крепко сел. Нужно автокран вызывать. Сообщите на автобазу, что с их машиной приключилась неприятность». Боль в плече была тупой, казалось, ничего страшного. Но только Павел вскарабкался за руль, начал закрывать дверцу, пронзило до мочек ушей. В глазах потемнело. Опять не уследил за своим здоровьем. Он перевел дыхание, стал ощупывать плечо, вроде ничего, но только сделал неловкое движение, снова боль придавила креслу. Он сидел в машине, приводил себя в чувство, смотрел, как уезжает грузовик с Бугаевым. Милиционеры побродили вокруг шишиги, застрявшей в канаве, и тоже отбыли в город. Проезжающие водители сбавляли скорость, высовывались из окон. Порча государственного имущества была налицо. Милиция не виновата, хотя могла бы и не допустить такой гонки. Боль отзывалась в голове, он ехал осторожно, стараясь реже переключать передачи, закусил губу, машину обгоняли, нетерпеливо гудели. Бросать это дело на самотек было опасно. Дорогу в больничный переулок он уже знал. Аккуратно вписался в поворот, подъехал к ограде. В процедурном кабинете было занято. В коридоре сидела молодая мамаша с ребенком. Чадо орало, обливаясь слезами. Испуганная мать дула ребенку на руку, бормотала что-то успокоительное, отчего чадо голосило еще громче. Лезть без очереди было как-то не по-мужски. Болдин терпел, заговаривал боль. Ушел прихрамывающий пациент. Через 15 минут мамаша, не уследившая за ребенком. Запястье карапуза было перевязано. Он что-то лопотал, вяло хныкал, но уже не горланил. Выглянула медсестра, пухленькая, с завитушками на голове. Не то чтобы молодая, но, судя по ищущему взгляду, не замужем. «Вы сюда? Проходите, мужчина. Или вам только спросить?» Медсестра потешно вздернула нос. «Я вас, кажется, где-то видела. Вы же из милиции? Вскрылись старые раны?» «Новые», — объяснил Болдин. «Про старые уже и вспоминать неприлично». «Что ж вы в очереди сидите?» — всполошилась медсестра. «В следующий раз так не делайте. Заходите сразу. Здесь нечего стесняться». «Хорошо, куплю абонемент». Павел проглотил смешинку. Ключевое словосочетание — «в следующий раз». Он сидел на крутящемся табурете. Медработница что-то ворковала, кружилась вокруг него, ощупала руку и задумалась, не сделать ли рентген. Плечо опухало, двинуть им без крепкого словца уже не получалось. В коридоре раздался знакомый голос и промелькнула фигура в расстегнутом халате. Дверь в процедурную оставалась приоткрытой. Шаги прервались, мужчина отступил, заглянул внутрь. Он выглядел уставшим, но не отказал себе в удовольствии съязвить. «Дежавю, надо же! Снова подвиг, молодой человек! Отбитые ребра не дают покоя!» «О нет, Иван Денисович!» — заворковала медсестра. «Теперь у нашего героя повреждено плечо. Про отбитые ребра уже никто и не помнит». «Как интересно!» Доктор Якушев, крадучись, вошел в процедурную. С его губ не сползала ироничная усмешка. «Не бережете вы себя, товарищ Болдин, если не ошибаюсь?» «Ну, что опять с вами приключилось?» «Сожалею. Ваше плечо выглядит малоприятно». «Рентген надо сделать, Иван Денисович», — деловито сказала медсестра. «Может и так, может и так», — доктор задумчиво разглядывал посиневшее место. «Думаю, рентген в этом случае будет бессилен, как и вся медицина в целом». «Не волнуйтесь, товарищ милиционер, это шутка. Злобный медицинский юмор, так сказать. Уверен, обойдемся без ампутации». «Я смотрю, не возражаете?» «Ради бога, доктор, делайте, что хотите», — пробормотал Павел. «Только лучше не прикасаться». «Руками не смотрит, верно?» Якушев подмигнул, демонстративно закатал рукава. «Увы, молодой человек, но именно этого я вам пообещать не могу. Придется потерпеть». Он мягко ощупал конечность, нахмурился. Поначалу это было терпимо. В какой-то момент боль усилилась, затем пронзила так, словно копьем проткнули. Павел взвыл, медсестра схватила его за здоровую руку. «Ах ты, батюшки! Жалко-то, как его, Иван Денисович!» «А вы возьмите над ним шефство, Клара Георгиевна», — посоветовал доктор. «Мужчина видный, думаю, не женатый, трудится на передовом участке борьбы с преступностью». «Вывих у вас, уважаемый», — резюмировал Якушев. «Самый банальный и скучный вывих. Плечевая кость вышла из плечевой сумки. Отсюда воспаление и яркие болевые ощущения». «Махнем рукой, товарищ Болдин!» «Со временем станет легче, но прошлая жизнь уже не вернется. или согласны потерпеть несколько мгновений. Будет больно, я бы даже сказал, очень больно, куда больнее, чем было минуту назад. В общем, выбирайте». Выбора не оставалось. Боль прошила, перехватила дыхание. Он бы многое сейчас сказал, но слова застряли в горле. Только кашлял, извивался. Коварный доктор насмешливо наблюдал за его ужимками. Боль отпускала, становилось легче. Якушев украдкой кивнул медсестре. «Можно отпускать». Ощупал руку, прикосновения уже не доставляли страданий. «Все кончено, доктор!» — прохрипел Болдин. «Операция прошла успешно!» «Да, вы живы!» — согласно кивнул врач. «Все позади, рука на месте, поболит и перестанет. Поменьше резких движений». «В 1945 году со мной случилось то же самое», — доктор засмеялся. «В мае входили в Прагу, я был тогда молодым лейтенантом. Пехота передвигалась на броне, решил покрасоваться перед молодыми чешками, лих так спрыгнул, колесом прошел». В общем, та же история. Выл от боли, девчонки смеялись. Одна отвела меня к тамошнему земскому доктору. «Так дернул, зараза! Чуть очередь в него из ППШ не выпустил». Потом извинялся, благодарил. Солдаты смеялись. Чтоб не повеселиться над молодым лейтенантом. «Воевали, Иван Денисович?» Павел облегченно выдохнул. Самочувствие улучшалось. «Говорю же, совсем недолго. Молодой еще был. В январе 1945-го выпустился с ускоренных офицерских курсов и сразу в действующую армию. Война уже к концу подходила, убить не успели». «Клара Георгиевна, будьте любезны, наложите пациенту повязку. Пусть попьет пару дней обезболивающее. И давайте без геройства, товарищ Болдин, а то неугомонное вы какое-то правослово. Скажите Константину Юрьевичу, что сегодня его ждут в 6 вечера в процедурном кабинете. Пусть не опаздывает. А то он не самый, мягко говоря, дисциплинированный пациент. Всего доброго, уважаемый. Мавр, как говорится, сделал свое дело». Доктор посмотрел на часы. «Спасибо вам, Иван Денисович». Но тот лишь отмахнулся, удаляясь по коридору. «Ты куда пропал?» Чекалин всмотрелся в перекошенное лицо, озадаченно почесал ушную раковину, выслушал печальную историю, посочувствовал. Болдин добрался до своего стола, с наслаждением вытянул ноги, рука болела меньше, но теперь напоминали о себе старые раны, ныли ребра, затрудняя дыхание. «До свадьбы заживет?» — неуверенно предположил Максимов. «Хотя о чем-то я не подумал». «Долго ждать придется», — согласился Чайкин. Поднялся со своего места, подошел, положил перед Болдиным сиреневую купюру. «В долг у тебя брал, возвращаю. Долг, как говорится, платежом красен». «Правда?» «Забыл уже». Чайкин поколебался. «Может, забрать?» Но не стал, горестно вздохнул и отправился на свое место. «Где Микульчин?» — спросил Болдин. Сотрудники дружно пожали плечами. «Ушел куда-то. Позвонили ему», — скупо объяснил Чайкин. «Сам при разговоре не присутствовал, но в дверях столкнулся. Спешили куда-то, Константин Юрьевич. Сказали, что через час придут. Вы как раз геройствовали. Преступника по полям и весям отлавливали». «Что с преступником?» «Пока не допрашивали», — сказал Максимов. «Привезли в отдел, врач осмотрел, оказал первую помощь. Сейчас отдыхает в изоляторе временного содержания». Распахнулась дверь, вошел майор Ван Шанин, нахмуренный, но не злой, впился глазами в Болдина. «Явились, ваше благородие, осчастливили. И куда нас носило посреди рабочего дня?» Колючие глазки испытующие исследовали подчиненного. «Алена одна дома», — догадался Павел, — «переживает. К ней ведь милиционера не приставишь». «В больнице он был», — вступился за товарища Чекалин. «Руку вывихнул в схватке с преступником. Посмотрите на него, товарищ майор. Он же белее белого». «Да неужели?» Ван Шанин смотрелся, успокоился. «Ладно, в больнице так в больнице. Только на бюллетень не рассчитывай. Не время сейчас болеть. Где Микульчин?» Он окинул взглядом помещение. «Сейчас будет, товарищ майор», — быстро сказал Максимов. Вышел ненадолго по рабочим делам. «Как появится, сразу ко мне. Задержанного допросили?» «Пока нет, товарищ майор». «Чё ждём?» Ван Шанин опять начинал сердиться. «Приказы от министра МВД? Так здесь я за него. Колите упыря, колите, сам себя не колет, чтоб к вечеру признал тебя во всех убийствах. Сколько можно возиться с этим делом?» «Вы уверены, Егор Тарасович, что Бугаев именно тот, кто нам нужен?» — осторожно спросил Болдин. «Не знаю, кто тебе нужен», — резко отозвался Ван Шенин. «Но нам нужен убийца 6 человек, разгуливающий по городу со стилетом. Чем вас не устраивает Бугаев? С Герасимовым собачился?» «Собачился. Получил по сусалам, оскорбился, пришел ночью и всех зарезал. Скользкий, мутный тип, все сходится. Герасимов был его сообщником, что-то не поделили. До этого прикончил по их общему плану Боброва, Таманского, а заодно Заварзину. А что за план, выясняйте. Не мне же выполнять вашу работу. Ты сам подумай, Болдин, разве невиновный угонит грузовик, чтоб уйти от милиции? Явно руки в крови. Увидел, что пришли за ним, в штаны наделал, понял, что не отвертится, и пустился в бега. Давайте, мужики, не ждите Микульчина». Сомнения не проходили. Теоретически это мог быть Бугаев, но в голове рисовался совсем другой образ. Для совершения массовых жестоких убийств нужны твердость, сила духа, хладнокровие, умение скрывать свои чувства. У Бугаева этого не было. Он конкретно трясся, испытывал животный страх, и это не было игрой. Причастность к убийствам он отрицал категорически. «Какие убийства в 3 часа ночи?» Единственное бледное подобие шутки, прозвучавшее из его уст. Человека ломало и корежило. Он неустанно чесался, теребил обручальное кольцо на безымянном пальце. Чекалин вел допрос в отсутствие Микульчина. Заполнял протокол. Морщился, когда смотрел на истекающего страхом арестанта. «То есть свою причастность к убийству членов семьи Герасимовых вы, Федор Михайлович, отрицаете категорически?» «Так как вы не понимаете? Говорю же вам, я никого не убивал!» У задержанного от страха зуб на зуб не попадал. «Это чушь, это величайшая глупость. Я вообще крупнее мухи никого не убивал. Тошнит меня от вида крови, голова кружится. Батя в детстве показывал, как курам голову рубить. Сунул мне тесак, чтоб тоже попробовал. Так я не смог, убежал. Он потом позорил меня, говорил, что я не мужчина. А быть мужчиной — это что, уметь убивать?» Павел пристально изучал этого человека, и странная мысль закрадывалась в голову. Переглянувшись с Чекалиным, он передвинул на другой конец стола едва заполненный бланк протокола. «Распишись в правом нижнем углу, Федор Михайлович. Просто за горючку поставь, и все. По-любому придется». «Хорошо». Бугаев потянул к себе листок. «Расписаться-то чем? Ручку дайте». Павел бросил ему ручку. Тот дернулся, машинально поймал. Левой рукой. Сотрудники молчали. Бугаев схватил ручку, начал выводить дрожащими пальцами автограф. Болдин вздохнул. Расписывался арестант тоже левой рукой. «Убийца 6 человек был правшой». Эксперт Короленко заявлял это со всей ответственностью. «Что вы так смотрите?» Бугаев жалобно сморщился. «Дайте закурить, прошу вас». Павел извлек из кармана пачку столичных, перехватил взгляд Чекалина, тот мотнул головой. «Дескать, много чести». Достал свою астру без фильтра, перебросил через стол. Для закрепления, так сказать, материала. Пачку Бугаев не поймал, но ловил левой рукой. «Да что ж вы делаете?» Он чуть не плакал, сполз с табурета на пол, поднял пачку, ногтями потянул сигарету. Чекалин прогулялся, дал задержанному прикурить, забрал свою астру. «Левша, Федор Михайлович?» — спросил Болдин. «Что?» Бугаев поперхнулся дымом, надрывно закашлялся. «Да, левша. А что такого?» Снова обменялись многозначительными взглядами. Чекалин не скрывал досады. А ведь так хотелось уже сегодня задержать настоящего преступника. «Сидел, Федор Михайлович?» — спросил Болдин. Бугаев яростно замотал головой, впрочем, неохотно признал, что 4 года назад проходил свидетелем по делу о мошенничестве на мясокомбинате в Заустье, городок к северу от Плиевска, где работал экспедитором. Ушлые исследователи собирались представить его обвиняемым, но не смогли собрать доказательств. В том же году Бугаев с молодой женой переехали в Плиевск, обменяли тамошнюю квартиру на здешнюю и, по-видимому, изрядно доплатили, поскольку жилплощадь расширилась. «С каких, интересно, денег? Откуда машина? Волга, ГАЗ-21, коротающая дни и ночи в гараже рядом с домом? На какие шиши в прошлом году он ездил отдыхать в Гагры, а в июне текущего года в Пицунду? Впрочем, это не имело отношения к кровавым убийствам, а могло заинтересовать лишь сотрудников ОБХСС. «Почему бежал от нас на автобазе?» «Совсем дурак, Петр Михайлович. Голову лечить не пробовал. Понимаешь хоть, что этим побегом ты только усложнил свою дальнейшую жизнь?» Арестант обхватил голову, забормотал, что бес попутал. «Сам не думал, что так себя поведет. Просто ужас напал. Хотелось бежать как можно дальше, не думая о последствиях. Ему очень жаль, он не хотел, он больше не будет. Готов компенсировать родному государству весь причиненный ущерб». «Все же рыльце у тебя в пушку, гражданин Бугаев», — ухмыльнулся Чекалин. «Ну давай, колись, приятель, пока мы добрые и готовы допустить, что ты никого не убивал. Но будешь юлить, сразу повесим на тебя все нераскрытые убийства в городе». Делать было нечего, Бугаев начал рассказывать. Шелестела магнитная лента, записывающая допрос. Чекалин заполнял протокол шариковой ручкой, едва не возил носом по бумаге, постоянно ее расписывал. Преступные деяния все же имели место. Группа злоумышленников состояла из двух человек, его и Герасимова. Был бы кто еще, неужели бы не сказал. Ему сидеть, а этим везунчикам на свободе бегать? Утверждение было спорным. Мера ответственности определялась в том числе и численностью банды. Но Павел не возражал, слушал. Уже полтора года Бугаев и Герасимов забывают налево дефицитные автозапчасти, поступающие на автобазу. Меру знают, действуют умно, оттого и не попались. Герасимов, будучи бухгалтером, манипулировал отчетностью, прочей документацией. Бугаев прятал поступивший товар и толкал налево. Украли у государства, по примерным прикидкам, 1020-30. Это ж не расстрельная статья. Все это было безумно интересно, но совсем не то. О чем ссорились перед смертью Герасимова? Задержанный активно выгораживал себя. Снабженцы заказали новую партию запчастей. Карданные валы, масляные и воздушные фильтры, машинное масло для двигателей и коробок передач. Герасимов хотел урвать побольше, считал, что навар стоит риска. Бугаев же выступал за уменьшение риска. Не любил он ходить по краю и не иметь уверенности в завтрашнем дне. Настаивал, что можно умыкнуть лишь малую часть изделий. И вообще он собирался завязывать, стать добропорядочным членом общества. 35 лет от труду, а ребенка еще не родил. На этой почве и повздорили. Сначала на словах, потом физически. Герасимов просто насмехался над ним. Дескать, малодушный, трусишка, зайка, серенький. С чего бы он стал убивать Герасимова? К тому же не по аффекту, а ночью, когда злость уже прошла. Какой ему резон с этой смерти? В одиночку преступную деятельность с кучей липовых бумаг ему не вытянуть. Бугаев врал, все было наоборот. Это Герасимов представлялся благоразумным человеком. Но лезть в эти дебри не хотелось. Пусть смежники выясняют, чем занималась банда, как долго, сколько украли и есть ли еще сообщники. Убийства в городе не были связаны с криминальными манипуляциями на автобазе. Часто виделись с Герасимовым в последнее время. Бугаев скроил неопределенную ужимку, но все же признал. «Ну, виделись, не без этого, почти каждый день. Слушайте, вы что, продолжаете считать, что я его...» «Заткнись. А теперь только правду, гражданин Бугаев. От твоей искренности будет зависеть многое. Что в последнее время тревожило Герасимова? Как он вел себя? Делился ли сокровенными секретами, не связанными с вашими мошенническими делами?» На этот раз Бугаев говорил только правду. Ничего, кроме правды, но и это не помогало. Алексей Гаврилович всегда был скрытным. Натура такая. Лишнего не болтал, и вообще он не из тех, с кем приятно проводить время в дружеской беседе. Появился в городе несколько лет назад, привез семейство с Дальнего Востока. Вузов не кончал, но среднее специальное образование имел, бухгалтер был грамотный, знал толк в своем деле. Начальство было им довольно, в принципе, шутил, мог посмеяться, но даже не каждую неделю. Обычно слова не вытянешь, если говорит, то только по существу. Последние пару месяцев еще больше замкнулся. Создавалось ощущение, что их совместное дело Алексей Гаврилович тяготит, он погрузился в другой проект. А куда именно, даже не намекнул. Мышковал, тихушничал, лишний раз старался дорогу не переходить. Кстати, и супруга Людмила у него такая же, себе на уме, неразговорчивая. Но жили они душа в душу, налево Герасимов не ходил. Посещала пугающая мысль, что Людмила полностью в курсе дел мужа и оказывает ему посильное содействие. В отличие от супруги Бугаева. «Что вы, женщина кристальной честности, кандидат в члены партии, ни о чем даже не подозревает». С Ваншениным Павел столкнулся в коридоре, когда курил, наблюдая, как сникшего арестанта выводят в камеру. Отпускать его домой, разумеется, не собирались. Пусть его разрабатывают специалисты по борьбе с хищениями социалистической собственности. «Странное дело», — думал Болдин, — «не сглупил бы этот экземпляр со своим бегством на грузовике, проявил бы элементарную выдержку, и ничего бы не было. Отработал бы день, побежал к жене». Майор Ваншенин вывернул с лестницы так внезапно, что Павел поперхнулся. «Сознался, подозреваемый?» Ваншенин тоже проводил глазами уходящий конвой. Павел покачал головой. «Это не он, товарищ майор. Бугаев не причастен к убийствам». «Ты спятил?» — оторопил Ваншенин. «Что значит «не причастен»? И что я, по-твоему, должен докладывать начальству? Немедленно расколоть!» «Расколоть мы можем, товарищ майор. Нам нужен настоящий убийца или кто-то вместо него. Закроем дело, передадим следователям, а убийство продолжится. Вот тут и полетят наши головы и должности. Это не он», — повторил Павел. «Бугаев преступник, мошенничал на базе. Зону заслужил на все 100 и, безусловно, сядет. Но не по нашему делу. Мы проверим его алиби, порядок есть порядок, но только время потеряем. Не тот тип, отсутствует мотивация. А главное, Бугаев левша. Прикинуться праворуким, чтобы ввести нас в заблуждение, или амбидекстером, он не сможет». «Оно не выражаться в моем присутствии!» — прикрикнул Ваншенин. «Умничаем, Болдин! Черти, что творится в вашем отделе! Будем с вами разбираться! Микульчина ко мне!» — приказал он и зашагал прочь. Микульчин по-прежнему отсутствовал. Никто не знал, где его носит. Чекалин позвонил капитану домой. Жена сообщила, что дома его нет. Ушел, как обычно, утром. Как он может оказаться дома, если в разгаре рабочий день? Вечером Константин Юрьевич собирался на процедуру в больницу. Но пока еще рано. Женщина явно встревожилась. Может быть, ему стало плохо и некому оказать помощь? Чайкин настаивал на своей версии. Когда он вошел в отдел, капитан Микульчин закончил телефонный разговор, бросил трубку и заспешил к выходу, сказав, что вернется через час. Кто ему звонил и связан ли его уход с этим звонком, Чайкин не в курсе. «Да что творится у вас в отделе?» — разорялся Ваншенин. «Не то что убийцу! Собственного начальника не можете найти!»